до сих пор ломаем голову. Что он имел в виду? Чей запах? Цветов, красавицы, коровы? Вот тут и работай. Молоко — несложный товар, — сказал Роберт. Его можно рекламировать и так, и этак. Всякий может обойтись без молока. А ты попробуй обойтись без кровати хотя бы день. Ну, разве что бездомный бродяга сможет. Но даже он в холодный день побежит в ночлежку и завалится на кровать. Чьего производства? Ах, фирма «Сладкий сон», мягкие твои пружины, тревожный мир забыт в объятиях перины, — пропел кипер. А ты знаешь, какой шикарный заказ недавно получила корпорация «Сладкий сон»? Штат Иллинойс решил заменить двухъярусные кровати во всех своих тюрьмах, потому что там один заключенный пырнул снизу другого ножом через матрас. Мы будем делать новую конструкцию с бронированным дном. Объясни своему боссу, что с нами надо поприветливее, что если он будет меня загадками донимать, кому-то другому достанется рекламировать двухъярусные нары с броней. Роберт играл бильярдным шаром, перекидывал его из ладони в ладонь, катал по плотной ляжке. Палец врача не смог бы продавить его живот даже на дюйм. И никаким тук-тук-тук в его висках не было места, потому что Роберт верил в переселение душ. В предыдущей жизни он был дюгонем, так объяснил ему малайский гуру. Это очень большое и доброе морское животное, вроде моржа, но без клыков. Охота на них теперь запрещена. Их осталось совсем мало. Роберт надеялся, что в будущей жизни ему достанется быть жирафом. Они тоже добрые, выше всех и никого не боятся. Совсем как он. Если у Роберта случалась неприятность или беда, он всегда знал причину. Любая беда была наказанием. За то, что в своей жизни сделал дюгонь. Может быть, он при всей своей доброте обидел кого-нибудь из сородичей, или свою подругу, или задавил по небрежности дюганенка. Всякое бывает в подводной жизни. «Хорошо, — сказал кипер. — Если узнаю, сразу же сообщу. Но, поверь, я узнаю последним. Думаешь, со мной кто-то считается? У босса важное совещание, меня там нет никогда. Я на съемочной площадке. Меня слушается только камера. Нажимаю на кнопки, она послушно жужжит. Но все же при случае оброню намек. Скажу, что со сладкими снами надо обращаться бережно. Надо стелить им помягче. Он и сам понимает. Тот-то, что понимает. Пригласил на вечеринку, и тут же взял, и все настроение испортил. Свинство какое. А с Долли о чем вы шептались? Глядя на шар в руке Роберта, кипер вдруг вспомнил документальный фильм, который он видел недавно, в котором показывали новые виды доброго оружия, которым можно победить противника, но нельзя убить. Нападающего грабителя заливали вяжущей пеной. Такую же пену выливали на улицу навстречу бурной демонстрации. В убегающего противника стреляли сетью. Она раскрывалась в полете и накрывала беглеца. А один изобретатель заметил, что сильно пущенный теннисный мяч может сбить человека с ног. И он соорудил пушку, стреляющую в нарушителя теннисными мячами. Но что будет, если в такую пушку вложить бильярдный шар? «О детях», — сказал кипер. «Ты же знаешь, она переживает за старшего. Почему-то решила, что у него те же проблемы, что были У меня лет в 15. Боится, что его тоже упекут в санаторий на лечение.